Глава 10. Павел Николаевич Демидов. На протяжении всей своей истории человечество борется с таким нехорошим явлением, как взяточничество, и всячески его осуждает. «Не извращай закона, не смотри на лица и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых», сказано в Ветхом Завете. Сноска. Второзаконие, глава 16, стих 19. А в Новом Завете рассказывается о некоем волхве Симоне, который предлагал апостолам взятку за дар Святого Духа. Но Петр сказал ему: «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги». Сноска. Деяния апостолов, глава 8, стих 18-20. «Однако воз и ныне там, как говаривал дедушка Крылов. Несмотря ни на что, люди продолжают давать и брать взятки. А вот Павел, сын Николая Никитича Демидова, в бытность свою курским губернатором сумел искоренить взяточничество среди своих подчиненных, причем для этого ему не понадобилось заменять старых чиновников на новых. Как удалось такое? Слушайте дальше и узнаете». Павел Николаевич Демидов родился 6 августа 1798 года в Санкт-Петербурге. В 1800 году, после смерти старшей сестры Александры и младшего брата Николая, Павел стал единственным ребенком Николая Никитича и Елизаветы Александры Демидовых и оставался таковым до появления на свет в 1812 году брата Анатолия. Елизавета Александровна, преклонявшаяся перед всем французским, уговорила мужа устроить Павла в Парижский императорский лицей. Эти лицеи, создаваемые по указу Наполеона Бонапарта с 1802 года, были 6-летними учебными заведениями закрытого типа, в которых делался упор на латынь и математику, а естественные науки там начали преподавать лишь с 1821 года. Долго Павел в лицее не проучился. Напряженная политическая обстановка вынудила Демидовых вернуться в Россию. Классическая модель «ребенок в богатом семействе» подразумевает теплое отношение ребенка с матерью и определенную дистанцию в отношениях с вечно занятым делами отцом. Однако в семье Демидовых отношения сложились противоположным образом. При всей своей занятости Николай Никитич не забывал о сыне, в то время как Елизавету Александровну интересовала лишь светская жизнь. Практически открытое сожительство Елизаветы Александровны с Ираклием Полиньяком окончательно оттолкнуло сына от матери. Но недаром же принято считать, что дочери бессознательно стремятся выбирать мужей, похожих на их отцов, а сыновья выбирают жен, похожих на матерей. В свое время Павел Николаевич женится на светской львице баронессе Авроре Шернваль, воспетой поэтом Евгением Братынским. Елизавете Александровне никто из известных поэтов стихов не посвящал. «Выть, дохни нам упоением, соименница зари, всех румяным появлением оживи и озари. Пылки юноши не сводит, взоров с милой, и порой мыслит с тихою тоской, для кого она выводит солнце счастья за собой». Совместная служба в первом егерском полку, куда Павел был зачислен юнкером, способствовала еще более тесному сближению отца и сына. Вместе с отцом Павел участвовал в Бородинской битве. За отличие он был произведен в прапорщики и переведен в Перновский гренадерский полк. Есть мнение, что Павел Демидов мог стать прототипом толстовского Пети Ростова. Впрочем, в прототипы Пети записывают всех юных офицеров, сражавшихся при Бородине. Но как знать? Хотя, если уже вдуматься, то у Павла Николаевича можно обнаружить гораздо больше общего с другим персонажем «Войны и мира» Пьером Безуховым. Внешним сходством, высокий рост, полнота очки, дело не ограничивалось. Подобно Пьеру, в детстве Павел Николаевич жил и воспитывался за границей, подобно Пьеру, он унаследовал после смерти отца солидное состояние и, подобно Пьеру, был женат на светской красавице, в которой очень скоро разочаровался. Ну а толстовская характеристика Пьера — он любил хорошо пообедать и выпить, и хотя считал это безнравственным и унизительным, не мог воздержаться от увеселений холостых обществ, в которых он участвовал, полностью подходит к Павлу Николаевичу, которому не было чуждо ничто человеческое. Правда, второго счастливого брака у Павла Николаевича не было. Не дожил. По свидетельствам современников, Павел Демидов отличался служебным рвением, несмотря на то, что служил исключительно ради чести. Офицерское жалование не могло сравниться с ежемесячным содержанием в 3000 рублей, которое назначил ему отец. На военной службе Павел Николаевич пребывал до декабря 1826 года, до тех пор, пока по настоянию отца ему не пришлось подать в отставку в звании ротмистра. Сноска. Чин ротмистра в кавалерии соответствовал капитанскому чину в других родах войск. Здоровье Николая Никитича к тому времени окончательно разладилось. Он чувствовал, что близится конец, и торопился посвятить старшего сына в курс заводских дел. От военной службы Павел Николаевич был уволен с формулировкой «для определения к статским делам с гражданским чином коллежского советника, соответствовавшим армейскому полковнику». Этот чин был на ступень выше гвардейского ротмистра, но повышение в чине при выходе в отставку было отечественной традицией. Вообще-то Николай Никитич поощрял сына к продолжению военной службы. «При этом запрещаю тебе без моего позволения отнюдь выходить из военной службы. Это одна карьера, где дворянину должно служить», говорилось в одном из его писем Павлу. Но заводы, составлявшие основу семейного благосостояния, были гораздо важнее карьеры и чинов, так что Павлу Николаевичу пришлось снять кавалергардский мундир ради прохождения курса управления заводами под руководством отца. Николай Никитич начал приобщать Павла к решению заводских проблем еще в то время, пока тот служил в гвардии, давая ему отдельные поручения, среди которых на первом месте стояло наблюдение за деятельностью московской конторы. Полученная основа позволила Павлу за год с небольшим полностью войти в курс дела, усвоить все, что было необходимо для рационального управления заводами и прочим демидовским имуществом. Помимо этого, на плечи Павла Николаевича легли заботы о младшем брате Анатолии. Надо признать, что с ролью хозяина Павел Демидов справлялся весьма успешно. Если что и можно поставить ему в вину, так это чрезмерное доверие к людям. Так, например, выделив крепостным изобретателем Черепановым на пароходную затею свыше 10 тысяч рублей, Павел не стал проверять расчеты, представленные ему управляющим заводами Александром Любимовым. «Раз сия паровая машина пошла, то учинять сыск представляется нам пустым». Сноска. Поначалу паровозы назывались пароходами, что увековечено в попутной песне Нестора Кукольника, написанной на музыку Михаила Глинки. «Дым столбом кипит, дымится пароход. Пестрота, разгул, волнение, ожидание, нетерпение, веселится и ликует весь народ, и быстрее шибче воли поезд мчится в чистом поле». А брату Анатолию по этому же поводу было сказано, что на нужное дело деньги всегда найдутся. При наличии жесткого, хорошо организованного управления заводами на местах владелец мог иногда позволять себе подобное прекрасно душное легкомыслие без ущерба для дела. При Павле Николаевиче на демидовских заводах начали выплачивать пенсии, правда, только служащим, но все равно по тем временам это новшество было крайне прогрессивным. Уволенные по старости до конца дней своих получали половину былого оклада и могли существовать более-менее достойным образом без сторонней помощи. Попутно Павел Николаевич завел пособия, выплачиваемые увечным и немощным служителям и мастеровым, а также семьям жертв несчастных случаев. На эти цели ежегодно выделялось 10 тысяч рублей. Половина этой суммы шла из конторских средств, а другая половина — из хозяйских доходов. Подобная политика давала демидовским работникам уверенность в завтрашнем дне, что было очень ценно. Разумеется, не стоит идеализировать заводскую обстановку. Наряду с хорошим там и плохого хватало, но в целом демидовским работникам жилось лучше прочих. В 1829 году Павел Николаевич пожертвовал 500 тысяч рублей в помощь тем, чьи мужья и отцы погибли во время русско-турецкой войны 1828-1829 годов. Николай I вознаградил благодетеля камергерским званием. Сноска. Александр I указом от 3 апреля 1809 года прекратил присвоение камергерского чина, введенного Петром I. В дальнейшем пожалование в камергеры стало присвоением почетного звания, которое давало своему обладателю ряд привилегий. Изначально ежегодный процент с 500 тысяч составлял 25 тысяч рублей, но вскоре процентные ставки снизили с 5% до 4%, и тогда Павел Николаевич увеличил внесенный капитал до 625 тысяч, чтобы вдовы и сироты продолжали бы получать вспомоществование в прежнем размере. Этот благотворительный акт был не первым в биографии нашего героя. Первым стало открытие в 1820 году сельского приходского училища в отцовском имении, которое находилось в Касимовском уезде Рязанской губернии. В октябре 1830 года Павел Николаевич делает пожертвования для учреждения в Императорской академии наук премий, целью которых было содействие преуспеянию наук, словесности и промышленности в своем отечестве. Демидов обязался ежегодно вносить в счет Министерства народного просвещения сумму в 20 тысяч рублей ассигнациями для вознаграждения оной 5 тысячами рублей каждого, кто в течение года обогатит российскую словесность каковым-либо новым сочинением. Сноска. Бесконтрольная эмиссия бумажных ассигнаций, введенных в Российской империи в 1769 году, привела к тому, что с 1817 года один ассигнационный рубль стоил 25 копеек серебром. Таковыми же суммами награждать за подобные сочинения, в особенности по части медицины, хирургии и изящности. Годом позже к 20 тысячам добавилось еще 5 на издание увенчанных Академию рукописных творений. Согласно воле Павла Николаевича, эти премии, называемые «демидовскими», присуждались на протяжении всей его жизни и еще в течение 25 лет после его смерти. Всего же за 34 года существования премии ею было отмечено 275 произведений различной направленности, начиная с разыскания о финансах Древней России Юлия фон Гагемейстера и заканчивая китайской грамматикой Иоакинфа Бичурина. Составленное Павлом Николаевичем положение о порядке награждения премиями исключало из числа соискателей авторов художественных произведений, получавших гонорар за публикацию. В 1836 году, незадолго до отъезда за границу, Павел Николаевич смотрел на сцене гоголевского «Ревизора» и впечатлился настолько, что обратился в Петербургскую академию с предложением присудить гоголевской пьесе «Демидовскую премию», но получил отказ со ссылкой на правило, установленное им же самим. За учреждение премии Павел Демидов был избран почетным членом Петербургской императорской и Российской академии наук, Вольного экономического общества, а также почетным членом Московского и Харьковского университетов. От императора Николая Демидов получил Владимира III степени и выражение особого благоволения. Вскоре после того Павел Николаевич был повышен в чине до статского советника и назначен на должность курского губернатора, которую он занимал с 1831 по 1834 год. Вступление в должность совпало с эпидемией холеры. Павел Николаевич за свой счет построил 4 лазарета, а после того, как холера отступила, принялся за благоустройство Курска и наведение порядка в управлении губернией. Наиболее видным свершением нового губернатора стало благоустройство общественного лазаретного сада, который, по свидетельству современников, запущенностью своей более напоминал дикий лес. Разумеется, благоустройство пришлось оплачивать из своего кармана, но на хорошие дела денег было не жалко. Приведя сад в должное состояние, Павел Николаевич сделал вход в него бесплатным и общедоступным. Забота о малоимущих не ограничилась возможностью свободного посещения городского сада. Губернатор сделал 20-тысячный вклад, процент из которого ежегодно должны были раздаваться неимущим. Были и другие добрые дела, но, как это часто бывает, вместо благодарностей в столицу посыпались жалобы на нового губернатора, которого обвиняли в различных злоупотреблениях. Далеко не всем Павел Николаевич пришелся по душе. Более всего прочего, местным дворянам не понравилась принципиальность, проявленная новым губернатором при расследовании обстоятельств смерти крепостной девушки Жмырёвой, забитой насмерть помещиками Льговского уезда Луниными. Лунины подкупили уездного врача Лейдлова, который проводил освидетельствование тела. Причиной смерти была указана холера. Павел Николаевич добился увольнения Лейдлова от службы с последующим 6-месячным арестом. местное дворянство во главе со своим предводителем Ильей Александровичем Григорьевым пыталось смягчить участь Лейдлова, который с точки зрения большинства помещиков ничего предосудительного не совершил. Но губернатор твердо стоял на своем. «При всем моем желании делать все приятное для дворянства здешней губернии, я, к сожалению, не нахожу возможным предпринять ходатайство о бывшем Льговском уездном медике Лейдлове», писал Демидов Григорьеву, «ибо произведенное им свидетельство мертвому телу крестьянской девушки Жмыревой, давшее случай сокрыть настоящую причину смерти ее от побоев происшедшую, есть такое преступление, которая отнюдь не может быть оправдываема никакими другими хорошими качествами». В столице у Павла Николаевича тоже имелись недоброжелатели, осуждавшие непродуманное решение императора. В частности, николаевский фаворит граф Александр Христофорович Бенкендорф, занимавший должности шефа отдельного корпуса жандармов и начальника третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии, политической полиции, писал в своих мемуарах: «Мы направились в Курск. В этой губернии уже несколько лет было плохо с управлением. Последний губернатор богач Демидов тратил сколько мог из своих средств на нужды управления, но он не имел способности заставить себе подчиняться и прекратить произвол и злоупотребление. Преемником его был господин Муравьев, человек деятельный и суровый, но его ненавидели за жестокое обращение и поспешность, с которой он пытался восстановить порядок». Сноска. Речь идет о Михаиле Николаевиче Муравьеве, 1796-1866, которого патриоты заслуженно считали гениальным государственником, а либералы и прочие враги Отечества называли Муравьевым вешателем и Муравьевым палачом за решительные действия по подавлению польского восстания 1863-1864 годов. На гробовой его покров мы вместо всех венков кладем слова простые: «Немного было б у него врагов, когда бы не твои, Россия», написал Федор Иванович Тютчев в стихотворении, посвященном памяти Муравьева. Дела в губернии пошли лучше, но нигде не были довольны его управлением. В 1832 году для расследования жалоб в Курск прибыла столичная комиссия, которая усердно рыла-копала, но ничего серьезного накопать не смогла, и жалобы были признаны несостоятельными. Помимо прочего, комиссия отметила такой удивительный факт, как полное отсутствие мздоимства среди губернских чиновников. Оказалось, что губернатор ежемесячно выплачивал подчиненным из своего кармана премии, превышавшие то, что они могли заработать на взятках. К этому прянику в роли кнута прилагалось обещание суровых кар за малейшую провинность. Разумеется, при подобных раскладах чиновникам выгоднее было не пачкать рук. Правда, при преемниках Павла Николаевича все вернулось на круги своя, так что примененный метод не следует считать панацеей от коррупции. Прогрессирующий ревматизм вынудил Павла Николаевича подать весной 1834 года в отставку. За усердие по службе он был награжден орденом Святого Станислава первой степени. Куриане, привыкшие рассчитывать на демидовскую щедрость, изрядно докучали Павлу Николаевичу и в Петербурге. Надо сказать, что наш герой проявлял щедрость не только в больших делах, но и в повседневности. Так, например, во время своих вечерних прогулок по Курску он мог подать нищему трехрублевую платиновую монету. Сноска. Трехрублевые монеты из платины с надписью «3 рубли на серебро» чеканили с Санкт-Петербургским монетным двором с 1828 по 1845 год. Обилие просителей из Курска довело Павла Николаевича до того, что он распорядился вывесить на дверях своего особняка объявление: «Для куриан меня дома нет». Но не спешите думать, что после отставки Павла Николаевича обуяла жадность. Он просто считал свои обязательства по отношению к ним полностью выполненными. Что же касается благотворительности, то вскоре после выхода в отставку Павел Николаевич жертвует 100 тысяч рублей на строительство Николаевской детской больницы в Петербурге. А в 1834 году передает императрице Александре Федоровне для использования на нужды общества свою московскую загородную усадьбу «Студенец» стоимостью 400 тысяч рублей. Здесь была открыта с целью подготовки опытных садовников школа садоводства, просуществовавшая до 1917 года. Ныне на этом месяце находится Московский парк «Красная Пресня». В том же 1834 году Павел Николаевич был пожалован в должность егермейстера высочайшего двора, налагавшую обязанность присутствия на придворных церемониях, но во всем остальном совершенно необременительную. Возраст близился к 40 годам, и в обществе Павла Николаевича привыкли считать убежденным холостяком, но корни его одиночества крылись не в убеждениях, а в поисках идеала, который никак не удавалось найти. Впрочем, в молодости с Павлом Николаевичем, как было принято выражаться в то время, вышел казус. В 1820 году он хотел жениться на некой Аннет Боден, отец которой был торговым партнером Демидовых в Лионе, и женился бы, но этому воспротивился Николай Никитич, которого не тронули ни мольбы сына, ни то, что младенца, рожденного Аннет, назвали в его честь Николаем. Бытует мнение, будто незаконно рожденный сын был усыновлен графом Ипполитом де Спеншалем, но достоверно известно лишь то, что Павел Николаевич вел с графом переговоры об этом. А по сохранившемуся до наших дней решению гражданского суда первой инстанции Департамента побережья Сены в Париже от 16 мая 1843 года за номером 32 о запрещении Николаю Дубовееру, внебрачному сыну Павла Николаевича Демидова и Анны Боден, именовать себя Демидовым. Можно судить, что усыновление не состоялось, иначе бы Николай был бы Деспеншалем, а не Дубовеером. По завещанию, составленному Павлом Николаевичем в 1835 году, Николаю причитался капитал, могущий выручиться из продажи количества 313 тысяч пудов полосного железа нижнетагильских заводов. Половину процентов с этого капитала должна была получать французско-подданная госпожа Аннетта Боден, официально значившаяся воспитательницей своего сына. Оцените предусмотрительность Павла Николаевича. Он собирался жить долго, и потому указал капитал в железе, которое с течением времени росло в цене. Примечательно, что Павел Николаевич именовал в документах сына «воспитанник мой Николай Павлов, сын Демидов», то есть не отказывал ему в праве носить родовую фамилию. Но недаром же говорится, что жена за мужем и перерешит, и переделает. Законная супруга Павла Николаевича Аврора Карловна не желала, чтобы у ее сына Павла Павловича был старший брат, да и отдавать бастарду капитал, могущий выручиться из продажи количества 313 тысяч пудов полосного железа, тоже не собиралась. Несмотря на то, что в сравнении с мужниным наследством этот капитал был что капля в море. Громом среди ясного неба прозвучало весной 1836 года известие о том, что заядлый холостяк Демидов попросил руки первой красавицы Петербурга Авроры Шернваль, фрейлины императрицы Александры Федоровны. Отец Авроры, барон Карл Юхан Шернваль, происходивший из знатного шведского рода, в 1808 году попал в русский плен и вскоре решил перейти на русскую службу, где получил должность выборгского губернатора. У Авроры было много общего с матерью Павла Николаевича, разве что пиетета к французам она не испытывала. По поводу грядущей женитьбы Павла Демидова известный сплетник граф Михаил Дмитриевич Бутурлин распустил слух о том, что Аврора Карловна должна залечить душевную рану, нанесенную Павлу Николаевичу дочерью короля обеих Сицилий, Франциска I Каролиной, тоже известной в то время красавицей. Сноска. Королевство обеих Сицилий было образовано в 1816 году при объединении Неаполитанского и Сицилийского королевств. В 1861 году королевство обеих Сицилий стало частью королевства Италия. Якобы принцесса Каролина не пожелала связывать свою жизнь с тульским мужиком, вот и приходится отвергнутому возлюбленному искать утешение в объятиях Авроры. На самом же деле Павла Демидова связывали с Каролиной Неаполитанской исключительно деловые отношения. Он приобрел у нее бриллиант «Сен-Си», весом в 55 с лишним каратов, который был вставлен в жемчужное ожерелье, подаренное Авроре Карловне. Сноска. Бледно-желтый бриллиант каплевидной формы Сан-Си, считающийся одним из легендарных драгоценных камней в истории, в наше время можно увидеть в галерее Аполлона в Лувре. Те, кто читал повесть Анатолия Рыбакова «Бронзовая птица» или смотрел поставленный по ней телевизионный фильм, могут вспомнить о том, что там упоминается алмаз Санси, который Павел Демидов якобы приобрел для того, чтобы преподнести императору Николаю I. В общем, его долго перепродавали, пока, наконец, в 1835 году Павел Демидов не купил его для Николая I. Вот какая история. Но на деле Николай I никогда не владел алмазом Санси. В 1865 году Аврора Карловна продала алмаз индийскому баронету Джиджибою Джамсиджи за 100 тысяч британских фунтов, затем алмаз переходил из рук в руки, пока не оказался в Лувре. Тем не менее, вымысел Бутурлина пользовался широкой популярностью. Дамы жалели несчастного Поля, а мужчины ему завидовали. Меняет Бонвиван этакий красавец, словно перчатки. Бракосочетание состоялось в Гельсингфорсе, Хельсинки, 9 ноября 1836 года. Двора его императорского величества, состоящий в должности егермейстера, господин действительный статский советник и кавалер Павел Николаевич Демидов, холосты, с дочерью умершего выборгского ландлевдинга Карла Шернваля, двора и я императорского величества, фрейлиную девицею Аврорую Шернваль, с разрешения их императорских величеств, сочетались с законным браком. Говорилось в официальном свидетельстве о браке. Сноска. Ландлевдинг. Губернатор Ланда, округа. Известно, что Аврора Карловна вышла за Павла Николаевича не по любви, а по принуждению. Она дважды отказывала ему, но он сумел настоять на своем при помощи императрицы, которой фрейлина не смогла отказать. Павел Николаевич явно уповал на древний постулат «стерпится, слюбится», но как-то не слюбилось. Тем не менее, в октябре 1839 года Аврора Карловна родила мужу сына Павла, единственного наследника. Пожалуй, самую яркую оценку этому браку дал камер-юнкер Владимир Алексеевич Муханов, брат которого, Александр, в 1834 году собирался жениться на Авроре Карловне, но умер от воспаления легких в день назначенного бракосочетания. «Это женщина совершенства. Она, кажется, обладает всем для счастья. Умна, добра, чиста сердцем, красива, богата. Дай Бог ей со всеми этими преимуществами найти человека достойного ее и который сделал бы ее счастливой. Она этого вполне заслуживает, и я надеюсь, что за все выстраданное ею в браке с Демидовым судьба не замедлит вознаградить ее». Александр Муханов умер в день свадьбы. Павел Демидов пробыл мужем Авроры Карловны менее 4 лет. Второй ее муж, Андрей Карамзин, старший сын историка и писателя Николая Карамзина, погиб в Крымскую войну на 8-м году супружеского счастья. После Карамзина был поляк Иосафат Огрызко, отношения с которым официально не оформлялись. За свою антигосударственную деятельность Огрызко в 1874 году был сослан и в 1890 году умер в Иркутске. Словосочетание «черная вдова» приходит на ум само собой. Но при всем том, человеком Аврора Карловна была хорошим. Ее стараниями на демидовских заводах открывались приюты, больницы и училища. По поводу приютов нужно сделать пояснение. Так назывались не только пристанища для тех, кому некуда было деться, но и аналоги наших детских садов, принимавших детей в возрасте от года до 8 на то время, пока их родители были заняты работой. Речь шла о детях, имевших одного родителя, поскольку в полных семьях за детьми присматривали неработающие матери. Как никто из владельцев до нее, она умела обращаться с людьми. Писал об Авроре Карловне Дмитрий Мамин-Сибиряк. Она крестила детей рабочих, бывала посаженной матерью на свадьбах, дарила бедным невестам приданое. По ее инициативе построены богадельня, родильный дом, несколько школ и детский приют. Стали выделять пособия при несчастных случаях. Летом 1837 года супруги Демидовой уехали за границу. Сначала в Карлсбад, а затем в Италию. Сама собой сложилась привычка проводить летние и осенние месяцы на немецких курортах, а зиму и весну — в Италии. Семейная жизнь Павла Николаевича один в один копировала семейную жизнь его отца. Аврора Карловна блистала в свете, совершенно не считаясь со своим мужем. Собственно, в браке никогда не бывает паритета чувств. Одни любят, а другие позволяют себя любить. Но в данном случае все было как-то слишком уж нехорошо. Периодически возникали слухи о том, что Демидов наконец-то расстался со своей ветреной супругой, но по прошествии некоторого времени становилось ясно, что до радикальных мер дело снова не дошло. На фасаде флорентийского собора Санта-Мария-дель-Фьори, Святой Марии с цветком, слева от портала высечен демидовский герб. Павел Николаевич участвовал в финансировании отделки фасада, которая была сбита еще в 1587 году по приказу великого герцога Тосканы Франческо I Медичи. Герцог замыслил реконструкцию, но успел только разрушить то, что было, а нового взамен не создал. На протяжении 4 веков фасад кафедрального столичного собора пребывал в крайне неприглядном задрапированном виде, поскольку у городских властей вечно не хватало денег на его отделку. Павел Николаевич не дожил до того дня, когда собору было возвращено былое великолепие, но жители Флоренции не забыли о щедром жертвователе и увековечили его память на видном месте. И надо уточнить, что отделка собора была не единственным благодеянием Павла Демидова во Флоренции. В галерее современного искусства, которая находится во флорентийском Палаццо Питти, есть демидовский зал, в котором можно увидеть скульптурный портрет Павла Николаевича работы Джузеппе Джерометти, а также портрет Анатолия Николаевича, написанный Карлом Брюловым. По выражению итальянского искусствоведа Умберто Бальдини, Демидовы не просто жили во Флоренции, они вросли в нее и стали частью нашего славного города. Зарубежная благотворительность Павла Демидова не ограничивалась одной лишь Флоренцией. Он оставил о себе добрую память и в Париже, и в Берлине, и в Линце. Давайте вернемся к объявлению «Для курян меня дома нет». Ради того, чтобы уточнить одно важное обстоятельство. К благотворительной деятельности Павел Николаевич, как, впрочем, и все Демидовы, относился вдумчиво. Не раздавал подачки налево и направо, милостыня не в счет, предпочитая вкладываться в масштабные проекты, дарующие благо многим людям. Иногда хотелось сделать доброе дело, но не было конкретики, и тогда Павел Николаевич делал распоряжение, если можно так выразиться, общего характера. Например, о ежегодном переводе флорентийским властям определенной суммы для какого-либо другого богоугодного заведения по усмотрению тамошнего начальства. Павел Николаевич Демидов скоропостижно скончался от сердечного приступа в городе Майнце по пути из Брюсселя во Франкфурт 23 марта 1840 года на 42-м году жизни. Павел Николаевич Демидов, егермейстер двора Его Императорского Величества, владелец знаменитых сибирских заводов, потомок незабвенного Никиты Акинфича Демидова, скончался в Майнце 25 марта. Имя его, наряду с другими Демидовыми, основателем воспитательного дома, благотворителем Московского университета и основателем Ярославского лицея, останется в памяти русских, говорилось в статье, опубликованной в популярном журнале «Сын Отечества». Как человек добродетельный и верный слуга царский, он памятен жителям Курска, где был несколько времени губернатором. Как гражданин, употреблявший на добро богатства, Богом ему дарованные, он останется в летописях благотворения и просвещения. Комитет инвалидов, детская больница, приют для бедных, премии академические, общество садоводства были его жертвованиями означены. Да и где не участвовал Демидов, когда дело шло о добре и чести Отечества, о страдании и утешении ближнего? Там, где другие, может быть, не менее его богатые, едва давали сотни рублей, Демидов жертвовал сотнями тысяч. Теперь, на могиле его, смело должен возвыситься сей отзыв благодарных соотечественников с благословением памяти незабвенного согражданина, столь рано нами утраченного. Похоронили Павла Николаевича в Александро-Невской лавре. В 1875 году Павел Павлович Демидов перенес останки отца в Нижний Тагил. Впрочем, есть версия, согласно которой на закате своей долгой жизни Аврора Карловна Шернваль Демидова-Карамзина пожелала быть похороненной рядом со своим первым мужем, и по ее распоряжению прах Павла Николаевича был тайно перевезен из Нижнего Тагила на виллу Хакасалми близ Хельсинки, где жила Аврора Карловна на закате жизни, а впоследствии захоронен на старом кладбище Гельсингфорса, ныне называемой Хиетаниями. Но ведь дело не в том, где покоятся останки человека, мир им и покой, а в том, какую память он о себе оставил, верно? Полученного от отца наследства Павел Николаевич Демидов не приумножил нисколько, он только тратил. Пытался, правда, искать в Восточной Сибири золото, потратил на эту затею последние годы жизни и свыше 200 тысяч рублей, но ничего не нашел. Ни золота, ни каких-то других полезных ископаемых. Примечательно, что прибыль от новых рудников Павел Николаевич собирался использовать для улучшения быта ссыльнопоселенцев, среди которых было много декабристов. От верного слуги престола, обласканного двумя императорами, сложно было ожидать сочувствия к тем, кто пытался совершить переворот. Однако же Павел Николаевич был милостив к падшим. Сноска. «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал». Александр Сергеевич Пушкин, памятник. Завещание Павел Николаевич не оставил, но это обстоятельство не осложнило раздел его наследства. 10 июня 1842 года, после того, как истек срок предъявления наследственных прав, Санкт-Петербургская палата гражданского суда утвердила наследниками Павла Демидова его вдову Аврору Карловну и сына Павла Николаевича, над которым по малолетству была установлена опека. Обязанности опекунов были возложены на Аврору Карловну и Анатолия Николаевича Демидова, но последний постоянно жил за границей и потому перепоручил опекунство графу Александру Григорьевичу Строганову, тому самому, в честь которого названо мясное блюдо «бифстроганов». Сноска. «Бифстроганов» — говядина по-строгановски, французский. Опекунские обязанности не должны передаваться по собственному желанию, если не можешь их исполнять, то просто сложи с себя. В мае 1843 года по предложению министра юстиции графа Виктора Никитича Панина Санкт-Петербургская дворянская опека вместо Анатолия Демидова назначила опекунами сенатора Дмитрия Петровича Бутурлина и камергера князя Григория Петровича Волконского, состоявшего в дальнем родстве с Демидовыми. Его сестра была замужем за гофмейстером Павлом Дмитриевичем Дурново, сыном Марии Никитишны Демидовой и Дмитрия Николаевича Дурново. Порой случалось так, что претензии на наследство предъявляли внебрачные дети, но по законам Российской империи внебрачные дети представителей привилегированных сословий не имели права наследовать статус и имущество своих родителей даже в тех случаях, когда были ими воспитаны. И вообще, внебрачные дети могли наследовать отцам только в том случае, если были упомянуты в завещании. Автоматически бастарды могли получать только имущество своих матерей. Недаром же известный юрист и публицист Константин Дмитриевич Кавелин писал в одном из своих очерков, что относительно незаконно рожденных детей, правильнее сказать, признанных незаконно рожденными, нет законодательства суровее и беспощаднее русского. Так что Николаю Дубовееру светило получить только то, о чем в свое время распорядился Павел Николаевич, но стараниями Авроры Карловны он и этого не увидел. Кстати говоря, по законам того времени, доля Авроры Карловны составляла 1/7 часть недвижимого имущества, оставленного Павлом Николаевичем, а 6/7 частей, или 86%, отходили Павлу Палычу. Что же касается движимого имущества, то от него вдова получала 1/4, а сын — 3/4. Интересный факт. Ныне здравствующий принц Югославии и Сербии из династии Кара Георгиевичей Дмитрий, а также его брат-близнец Михаил и младший брат Сергей, являются далекими потомками Павла Николаевича и Авроры Карловны Демидовых. Потомкам тульского кузнеца Демида удалось не только разбогатеть и стать дворянами, но и породниться с царствующим европейским домом, о чем будет рассказано в 14 главе. Более того, принц Дмитрий имеет право первым наследовать российский престол в случае реставрации российской монархии. Вот как высоко вознесла судьба Демидовых. А начиналось все с ружей, которые понравились Петру I. Отца Отечества, Великого Петра, положены труды для общего добра. Сноска. Михаил Васильевич Ломоносов. Надпись на день восшествия на престол Ее Величества Елизаветы Петровны 1754 года. Отца Отечества, Великого Петра, положены труды для общего добра, ужасные врагам полки вооруженны, и флотами моря велики покровенны.